не решаясь выступить открытой войной против Москвы на помощь Новгороду, Казимир IV старался возбудить против нее хана Золотой Орды Ахмата, который был сыном известного Кучук Магомета. Старания польско-литовского короля не остались бесплодными в обоих случаях новгородско-московского столкновения. Оба раза хан приходил слишком поздно, то есть когда Иоанн успевал покончить с новгородцами, и эти нашествия повели только к уничтожению оставшейся дотоле тени татарского ига. Уже при Василии Темном прекратились поездки великого князя Московского в Золотую Орду, служившие главным выражением его зависимости. Иван III, заняв престол, ни разу не посетил Орды. Однако даннические отношения, по-видимому, продолжались, хотя и в незначительной степени. Великий князь все еще собирал установленные взносы на ордынские выходы, но посылал в Орду, очевидно, небольшую часть прежних выходов в виде скорее подарков, чем дани, и делал это не постоянно, а тогда, когда по обстоятельствам нужно было отклонить татар от больших вторжений. Так, во время первого новгородского похода, несмотря на посольство от Казимира IV, Ахмат медлил и собрался на Московскую Русь только летом 1472 года. Иоанн двинул к берегам Оки многочисленные войска, и хан ушел назад. Татары, однако, имели время разорить и сжечь Алексин, причем погибла большая часть его жителей. После того видим взаимный обмен посольствами между ханом и великим князем. Вероятно, последний успел на время помириться с Ахматом и задобрить его поминками. Если верить некоторым известиям, то на решимость Ивана III уничтожить самую тень татарской зависимости, то есть платеж дани, более всего повлияла его супруга Софья. Гордую византийскую царевну оскорбляли эти даннические отношения к варварам-магометанам, и она постоянно внушала мужу намерение с ними покончить. Особенно оскорбляли ее унизительные обряды, с которыми старые великие князья встречали ханского посла. Иностранные писатели говорят, будто бы великий князь должен был при этом стоя приветствовать татарина, сидевшего на лошади, подавать ему кубок с кумысом, кланяться басме или ханскому изображению и на коленях слушать чтение его грамоты. Если и существовали тогда такие обряды, то, конечно, во времена самого жестокого татарского гнета, а не во второй половине XV века. В московском Кремле было татарское подворье, где останавливались послы и постоянно жили татары, надзиравшие за всем происходившим в Москве. Софья с помощью богатых подарков упросила ханшу отдать ей этот дом под предлогом, что она имела какое-то видение и дала обет построить на том месте храм, а татарам обещала отвезти другой дом. Таким образом, татарское подворье было сломано, на его месте выстроен потом храм Николы Гастунского, но другого дома татары не получили. По ее же внушению, Иоанн, чтобы избежать помянутых унизительных обрядов, обыкновенно сказывался больным, когда приходили ханские послы. А, наконец, когда прибыло посольство с угрозами за то, что сам Иоанн не едет в Орду и дани не присылает, то он будто бы взял из рук посла басму и бросил ее на землю, грамоту ханскую разорвал и плюнул на нее. Все посольство велел избить, а оставил только одного, которого отправил назад с подобающим ответом. Но характер и вообще его образ действий великого князя, насколько они известны, мало соответствует подобным рассказам. Кроме внушений Софьи на решимость Иоанна прекратить даннические отношения к Золотой Орде, по всем признакам повлияло и общественное мнение московского населения. Ненависть к татарскому ярму, сознание его унизительности и презрение к варварам-мусульманам, которых православные люди называли «поганью», все более и более выступали наружу по мере внешних успехов и политического усиления московского государства. Иван Васильевич не только не опережал в этом случае общественные стремления, а, напротив, должен был почти бороться с нетерпением значительной части своего народа. Когда совершалось покорение Новгорода, Казимир IV, опять не оказавший ему прямой помощи, снова принялся подстрекать Ахмата, обещая соединиться с ним и идти вместе на Москву. Но союзники вновь пропустили удобное время. Новгородское восстание и ссора Иоанна с братьями еще раз представили благоприятный момент для нападения на Москву. Но, по-видимому, московская политика и богатые подарки, раздаваемые в Орде нашими посланцами, настолько замедлили сборы хана в поход, что Иоанн успел уладить внутренние затруднения и двинуть многочисленные рати навстречу татарам. Мало того, он воспользовался родовой враждой крымского Менглигирея к золотоордынским ханам и заключил с ним тесный союз против Ахмата и Казимира. В июле 1480 года Иван Васильевич лично отправился в Коломну к войску, между тем, как сын его Иван Молодой с другим войском стоял под Серпуховым, а брат Андрей Меньшой в Тарусе. Видя, что главные переправы на Оке защищены московскими полками, хан направился к западу и через литовские владения приблизился к реке Угре, составлявшей границу московской земли. Великий князь вовремя узнал об этом движении. По его приказу сын и брат успели прийти к Угре прежде татар и также занять здесь главные броды и переправы. Татары в течение нескольких дней возобновляли попытки перейти реку, москвитяне стрелами и пищалями отбивали их от берега. Меж тем великий князь поехал из Коломны в Москву, которая готовилась к осаде на случай вторжения татар. Во главе населения оставались здесь мать великого князя, незадолго перед тем постригшаяся в Иннокене под именем Марфы, двоюродный дядя Михаил Андреевич Верейский, митрополит Геронтий, духовный отец Иоанна Воссиан, архиепископ Ростовский, и наместник великокняжий Иван Юрьевич Патрикеев. А супругу Софью он заранее отправил со своей казной и многочисленной свитой на Белоозеро, давши приказ вести ее далее к морю-океану, если Москва будет взята татарами. Народ был недоволен этим бегством Софьи, и тем более, что ее вооруженная свита, где проходила, там разоряла жителей пущи татар, если верить летописцу. Когда Иван подъехал к столице, жители посадов перебирались в город, обрекая их на сожжение, как это обыкновенно делалось в случае осады. Увидав великого князя, покинувшего войско, народ начал громко роптать, а некоторые кричали ему в глаза: «Когда, государь, ты княжишь над нами в мирное тихое время, тогда много нас в безлепице продаешь», то есть за малые проступки взыскиваешь тяжкие пени. «А ныне, разгневив царя отказом в дани, выдаешь нас ему и татарам». В городе встретили его митрополит и архиепископ Воссиан. Последний сурово обошелся со своим государем и духовным сыном и смело обличал его в робости и боязни смерти, называя бегуном. Вообще, в эту критическую пору народное негодование против великого князя за недостаток воинского мужества выразилось с такой силой, что он не отважился остаться в своих кремлевских палатах, а поселился в пригородном Красном Сельце. Летопись главную вину его робости относит внушением двух советников — бояр Ащер и Мамона, которые более помышляли о спасении своих великих богатств, своих жен и детей, нежели об отечестве. Они приводили ему примеры прадеда его Дмитрия Донского, который бежал перед Тахтамышем в Кострому, и отца Василия Темного, отважившегося на битву с татарами под Суздалем и попавшего в плен. Опасаясь за сына, великий князь посылал ему грамоты с приказом приехать в Москву. Но Иван Молодой, напротив, горел желанием сразиться с врагами и предпочел лучше подвергнуться отцовской опале, чем бросить войско. Руководителем молодого князя был тогда опытный воевода Даниил Холмский. Иван Васильевич велел ему силой схватить сына и привезти в Москву. Даниил не решился исполнить буквально такой приказ. Он только посоветовал Ивану Молодому уехать, но получил в ответ: «Лучше мне здесь умереть, нежели уехать к отцу».